«А я все-таки очень расстроена», — вздохнула Аннабель. «Расстроена? Почему? Вся мебель уложена. Не захотите же вы, чтобы я уступила этому офицеру свою комнату? А он скоро явится». «Было бы правильнее отвезти ему мою комнату», — спокойно сказал Иезуит. «И это вам, несомненно, нужно сегодня сделать. А вместе с тем не забывайте, что сегодня вечером вы обедаете у губернатора, и что он, генерал Джонстон, полковник Александр и капитан Ван Влит только и думают, как бы вам услужить. Стоит вам сказать слово, и приказ, навязывающий вам жильца офицера, будет аннулирован с извинениями. А пока, по-моему, не следует обнаруживать свое дурное настроение. И потом, бедный офицер этот, вероятно, устал. Не надо взваливать на него ответственность за проказы этой маленькой язвы Сары Пратт». Кориолан подал кофе. У садовой решетки позвонили. — Это он, — сказала Аннабель. — Какая досада! Негр вернулся, держа листок желтой бумаги. Отец Филипп взял его. — Это он, лейтенант Джеймс Реттледж, 2-го драгунского полка. — Проси его сюда, — приказала Аннабель негру. Послышались шаги на песке аллеи, и, сопровождаемые Кориоланом, показались два человека. Один из них был солдат, который нес погребец. Другой был белокурый офицер, так сильно покрасневший сегодня утром на параде под взглядом Аннабель Ли. «А!» — воскликнула, узнав его, молодая женщина, и улыбнулась. Глава вторая. Роза так усердствовала над меню обеда, что, начавшись в 8 часов, обед в 9:30 не был еще окончен. Сотрапезники не принялись еще за сладкое — суфле из ананасов, которое Кориолан подал на стол. Глаза негра побелели от восхищения и от алчности. В то же время он поставил на стол 2 бутылки — которые с осторожностью раскупорил отец Дегзиль. Тогда лейтенант Реттледж, отодвинув немного свое кресло, спросил: «Не принадлежите ли вы к миссионерам Пикпуса из Парижа?» «А я действительно принадлежу к конгрегации Пикпус», — ответил иезуит. «А как могли вы догадаться об этом?» «Моя бабушка со стороны матери была родом из Сан-Луи и католичка», — сказал лейтенант. «Я методист», — поспешил он прибавить. Патер сделал вежливый жест, который можно было перевести так: «Сожалею об этом» или «Все мнения достойны уважения». «В детстве», — продолжал Джеймс Реттледж, — «я часто проводил каникулы у бабушки. И там-то я узнал, что иезуиты в Сан-Луи принадлежат по большей части к конгрегации Пикпус. Я даже встречал у бабушки одного из ваших коллег, господина Лестрода. Отец Лестрод действительно в последнее время был в Лос-Анджелесе. Он должен был переехать оттуда в Чили. Еще стакан, Изабеллы. Позвольте. Хорошее вино». — пробормотал офицер, неловко осушив свой стакан. — «На мой вкус оно слишком пенится и слишком сладкое», — сказал иезуит. — «Миссис Ли влюблена в него. Я предпочитаю катаба, более сухое вино. Вообразите, оно делается из рейнских лоз, пересаженных на берега Огайо. Чудный виноград собирают на холмах Огдена. Несколько похуже в Сидар-Сити, а это вино из Огдена. Попробуйте его».